Мастерские Строгановского училища. 1912-1915 годы. Александр Кузнецов. Строгановское художественно-промышленное училище было основано еще в 1825 году, а в последние предреволюционные десятилетия оно достигло своего расцвета и стало одним из центров искусства модерна. Среди его выпускников и преподавателей были художники Михаил Врубель, Константин Коровин, Павел Кузнецов, Аристарх Лентулов, скульптор Николай Андреев, архитекторы Федор Шехтель, Лев Кекушев, Иван Жалтовский, Алексей Щусев. В 1890 году училище получило в свое распоряжение здание бывших университетских клиник на Рождественке. Его перестроил еще один преподаватель училища, архитектор Владимир Соловьев. Мы с вами изучали его особняк в Малом Ржевском переулке. В 1896 году директором училища стал художник Николай Глоба. Он проявил себя как выдающийся администратор, пригласил преподавать лучших художников-архитекторов и создал училищу мировую славу, что подтверждалось призами на всемирных промышленных выставках. Но самое интересное для нас вот что. Как и члены Абрамцевского кружка, Глоба понимал, как важно для художника уметь не только рисовать, но и работать с материалом, знать технологию. К 12 уже существовавшим Николай Васильевич создает 8 новых учебно-производственных мастерских, внедряет принцип совмещения теоретического и практического обучения. В скобках заметим, что эту находку эпохи модерна, как и многие другие уже замеченные нами во время прогулки, мы часто приписываем эпохе авангарда. Казалось бы, именно тогда раздавались лозунги «художник на завод», «архитектор на леса». Но все это было логичным продолжением идей модерна. Не случайно, что Строгановка после революции станет высшими художественно-техническими мастерскими в ХУТЭМАС, главной школой авангарда. В 1910 году было принято решение построить новый корпус для мастерских училища. 2 года спустя его спроектировал Александр Кузнецов. Инженер по образованию, Кузнецов специализировался на проектировании фабрик. Вот и мастерские Строгановского училища носят черты промышленной архитектуры. Первое, что бросается в глаза при взгляде на здание — его ленточные окна. Они говорят нам о том, что в основе здания — железобетонный каркас. Действительно, это одно из первых зданий в России, построенное на полном железобетонном каркасе. Благодаря этому стены не несут никакой нагрузки, и их можно сделать полностью из стекла. Этот принцип, опять-таки, будет широко использоваться в архитектуре авангарда. Однако при всей рациональности здания на фасаде можно увидеть и декор — колоссальные полуколонны с бороздками-каннелюрами. Но давайте присмотримся к ним внимательнее. Традиционные колонны утончаются кверху, эти же — строго цилиндрической формы. Традиционные колонны оканчиваются капителями. Эти же попарно накрыты какой-то шляпкой, которую придумал архитектор. Свободное обращение с языком классической архитектуры, тяга к геометричности — все это станет приметами стиля ар-деко, ранним примером которого можно назвать мастерские Строгановского училища. Об ар-деко поговорим в маршруте архитектуры московского метро. Сегодня здание принадлежит Московскому архитектурному институту, и на место мастерских пришли классные комнаты.